Женатый мужчина с девушкой, которая не является его женой, сидели с бутылкой вина в тихом уголке паба, который располагался над комедийным клубом, и привычно держались за руки. У меня возникло тошнотворное чувство вины, потому что этот человек знал, а моя жена нет. Мне было ужасно стыдно. Это походило на самое невообразимое подлое предательство. «Гарри!» — воскликнул Ричард, глядя на Казуми. «Какого черта он делал здесь? Что могло занести этого человека в комедийный клуб в Хэнкни?» «Ричард? Я думал, что ты все еще в Америке». «Прилетел повидать Джину». Наконец он отвел глаза от Казуми. «По правде говоря, я хотел бы, чтобы она вернулась». «Это Казуми», — сказал я, на какой-то момент трусливо подумав, не выдать ли ее за коллегу по работе или делового партнера. Но на самом деле Ричарду было все равно. Он был в таком состоянии, когда нет дела до романтических отношений других людей. Человек без работы, без жены, когда жизнь вокруг тебя рушится. Я хорошо его понимал. «Я остановился у друзей», — сказал он. «Они тут неподалеку живут. Этот район становится популярным у людей, работающих в Сити, не так ли?» «Да, среди них и наркодилеров». «Послушай, Ричард, нам надо идти. Желаю удачи во всем». Я наблюдал, как Ричард и Казуми улыбнулись и пожали друг другу руки, подумав о теории Джины про старого быка, у которого нет никаких шансов заполучить назад свою старую корову. Потом мы покинули его, оставив купленную выпивку на столе и подгоняемые моим чувством вины. И тут я вспомнил о ключе в кармане. Мы вошли в квартиру Эймана. Он купил ее в тот период, когда Фиш по пятницам был на гребне успеха, и его приглашали сниматься в дорогой рекламе и на всякие презентации. Это была мансарда, расположенная в доме на набережной и выходящая окнами на Тауэрский мост и Темзу с доками. Все это оказалось залито светом, подобно открытке с видом ночного Лондона. Казуми подошла к огромному окну во всю стену и стала смотреть на чернильно-черную реку, освещенные огнями фонарей мост и яркие огни города. Потом она повернулась ко мне. «Казуми, не говори ничего». Освещенные только лунным светом и огнями фонарей с улицы, мы пытались снять друг с друга одежду, одновременно целуясь. Эймон вернулся домой, когда мы барахтались на диване, наполовину раздевшись, как подростки. Казуми услышала звук поворачиваемого в замке ключа раньше меня, и прежде чем Эймон с подружкой вошли в гостиную, была уже в ванной. Я узнал эту женщину, режиссера с телевидения, которая раньше работала курьером у Марти Манна. Эймон в дверях помахал мне рукой, и они удалились в его спальню. Из-за закрытой двери послышался смех и звуки музыки. Это не должно было иметь никакого значения, но чары уже разрушились. Казуми вышла из ванной, полностью одетая и готовая уйти. «Еще не пора», — проговорил я. «Пожалуйста, Казуми, иди сюда. Никто нас больше не потревожит. Посмотри, какой отсюда вид». Она покачала головой. «Это не мой вид». Я не стал с ней спорить. Нехотя застегнул пуговицы на рубашке. Мы тихо вышли из квартиры. «Я так больше не могу», — сказала она, пока я ловил такси. — «Правда, Гарри, так не может дольше продолжаться». И так не стало. Потому что, проводив Казуми, я вернулся домой, и моя жена сообщила мне, что уходит. от меня».